летают на башне. С голода бьют барабан, а он полночный мечтатель с часами на длинном ремне. Ко мне. Счастлив, что там.